Глава 65. Нина. От нервов весь вечер крутит желудок, почти не вылезая из туалета. Уж и не помню, когда в последний раз был такой мандраж. Умываюсь холодной водой, чтобы успокоиться, и щедро опрыскиваю комнату освежителем воздуха. И тут раздается стук в дверь. Дилан. Он готов вернуться в дом, где не бывал со времен рождения. «Входи, входи!» — приветствую я его. Интересно, видела ли Мэгги, как он парковался и шел к дому? Надеюсь, что да. Пусть помучается от любопытства. Сын снимает куртку и вешает ее на крючок. «А ту, что я тебе подарила, ты носишь?» — спрашиваю. «Сегодня не надел». «Жаль. Мне бы хотелось увидеть тебя в ней. В другой раз». «Размер подошел? Если нет, могу обменять». «Все в порядке, Нина», — настаивает он, и я веду его на кухню. «Ну что ж, добро пожаловать. Рада, что ты, наконец, приехал. Надеюсь, любишь говяжью вырезку в тесте?» «Да». По-моему, в его голосе сквозит едва заметная отстраненность. Впрочем, не исключено, что я просто слишком взвинчена и потому мнительна. Так или иначе, сегодняшний ужин должен пройти идеально. Ведь я хочу кое о чем его попросить. Надо лишь выбрать удобный момент. «Значит, именно здесь я родился?» — спрашивает Дилан и выглядывает из окна кухни в сад. Я киваю. «А там место, где меня якобы похоронили?» «Да», — отвечаю тихо. «Хочешь посмотреть?» Он резко оборачивается. «Я понимаю, что сморозила глупость. Кому захочется смотреть на собственную могилу?» «Нет, спасибо. Почему ты не переехала?» «Я не смог бы здесь жить, зная правду». Пожимаю плечами. «Не так-то просто выбраться из привычной колеи. Много лет я думала, что ты здесь, и не хотела тебя бросать. Любовь к тебе держала меня на месте». Дилан молчит, видимо, не понимая, как на это реагировать. А потом меняет тему. «Я хотел бы увидеть комнату, где родился». «Пойдем». Я долго оттягивала этот визит из-за Мэгги. Конечно, звукоизоляция блокирует любой шум, но риск все равно есть. Однако, в конце концов, он меня уговорил, и пришлось уступить. Мы идем наверх в спальню, которая была моей, сколько себя помню. Не в первый раз рядом с Диланом испытываю неловкость из-за того, что так мало достигло в жизни. Он заходит внутрь и осматривается. А я остаюсь на пороге и снова рассказываю ему про день его рождения и про то, что даже не успела подержать его на руках. Он слушает с вежливым вниманием, но без той искренней заинтересованности, что была в первый раз. Возможно, я начинаю повторяться. «У тебя есть фотографии бабушки и дедушки?» — спрашивает он. — Я не видел их внизу. — Они в подвале, Дилан. Если хочешь, могу поискать к следующей встрече. — Я Бобби. — Одергивает он меня. В последнее время я все чаще оговариваюсь. Видимо, поняв, что его слова прозвучали чересчур резко, он натягивает улыбку. — Конечно, Бобби, — повторяю я. Прозвище, которое дали ему в приемной семье, застревает у меня в горле. Когда мы спускаемся, он проходит мимо двери, ведущей на этаж Мэгги. Вижу, что ему любопытно, и опережаю его вопрос. Закрыла часть дома, чтобы сэкономить на отоплении. Мне одной много места не надо. Он молча кивает. И снова я не могу не отметить его напряженность. Возможно, на Дилана давит место, где он родился. Даже когда мы садимся ужинать на кухне, он держится скованно. Приходится вывозить весь разговор на себе, как и во все последние наши встречи. Поначалу я пытаюсь убедить себя, что беспокоиться не о чем. Однако Дилан все больше и больше отдаляется. Встречи стали реже, хорошо, если раз в месяц. К тому же он все чаще отменяет условленные свидания в последнюю минуту. Чувствую, что он ускользает, и не знаю, как это исправить. Возможно, дело в том, что пропало ощущение неизвестности и новизны. Я стала неотъемлемой частью его жизни, воспринимаюсь как данность. Однако меня такое пренебрежение не устраивает. «У тебя все в порядке?» — спрашиваю. Он кивает. «Ты где-то витаешь?» «Вчера ходил на могилу Джона Хантера. Нашел информацию на фанатском сайте. Такого поворота я не ожидала. Поэтому немного замешкалась с ответом. Зачем?» «Не знаю. Возможно, чтобы перевернуть эту страницу». «Помогло?» «Не совсем. У него даже нет надгробия. Просто холмик. Ни цветов, ни венков. Мой букет был единственным. Надо подождать, пока осядет земля, прежде чем ставить надгробие. Где похоронены мои бабушка и дедушка?» «Недалеко отсюда. А где могила Джона?» «Ты не знаешь?» «Нет». Отвечаю я и чувствую, что краснею. «В деревне Грейт Хоттон, где до сих пор живут его родители. Я хотел увидеться с ними». «Почему не стал?» «Не знаю. Возможно, раскапывать прошлое — не всегда хорошая идея. Помню, как сама ездила туда после того, как Джон отказался от свидания со мной в тюрьме. Пришла к ним в дом и честно рассказала о том, что встречалась с их сыном и даже была беременна от него, но 2 года назад потеряла ребенка. Они мне не поверили и отказались просить Джона со мной увидеться. Мол, я не первая являюсь у них на пороге со своими больными фантазиями. Они потребовали, чтобы я уходила и больше не возвращалась. Мне нечего сказать Дилану. Поэтому некоторое время мы едим молча, в неловкой тишине. «Как родители?» Спрашиваю я наконец. «В порядке. Не планируешь рассказать им обо мне?» Он качает головой. «Я же говорил, сейчас не время». «Прошло 2 года». «Знаю. Нет ничего необычного в том, что мы с тобой общаемся. Это естественно. Что тебя останавливает?» «Они могут расстроиться». «Разве они не хотят, чтобы ты был счастлив?» «Конечно, хотят. Собираюсь силами, чтобы перейти к главному. Я уже давно придумала и отрепетировала, что сказать. Однако надо сделать это непринужденно и как бы невзначай, словно идея только что пришла мне в голову. Знаешь, на всякий случай, если ты им расскажешь, а потом тебе понадобится место, где можно оставаться, я всегда буду рада». Дилан перестает жевать. «Спасибо», — отвечает он, помолчав. «Боюсь больше из вежливости. Надо его чем-то завлечь. Можешь приходить и уходить, когда захочешь, приводить друзей. Можешь сделать косметический ремонт в комнате на свой вкус, чтобы чувствовать себя как дома». Я замолкаю, когда понимаю, что становлюсь чересчур навязчивой. Однако идея воссоединения с сыном слишком манит меня, чтобы легко от нее отступить. «Вкусно?» — спрашиваю я. «Да, все прекрасно. Ты почти не притронулся к мясу. Слишком жесткое. Если хочешь, в холодильнике есть обычный стейк. Могу быстро пожарить». «Нет, все отлично. Просто я обычно не ем красное мясо». «Почему? В нем много железа?» «Дома мы от него совсем отказались. У дедушки 2 лет назад нашли рак кишечника». «Тебе бояться нечего. В твоей настоящей семье никто от такого заболевания не страдал». Про уплотнение в груди у Мэгги я, естественно, не упоминаю. «Это и есть моя настоящая семья», — отвечает Дилан с плохо скрываемым раздражением. «Конечно». Соглашаюсь я и все же решаю донести до него свою точку зрения. «С другой стороны, они взяли тебя на воспитание, а мы с тобой связаны кровью». Он с лязгом откладывает приборы. «Нет, Нина. Они дали мне дом, дали мне жизнь. Но я не хотела тебя отдавать. И если они не способны смириться с нашим с тобой сближением, возможно, им не так уж и важны твои интересы». Я много раз говорил, что не хочу причинять им боль. Может, стоит позаботиться не только об их чувствах? Ты не думал, как это сказывается на мне? На тебе? Ну да. Не очень-то приятно, когда тебя скрывают. Ты меня стыдишься? Нет. Значит, скоро всем расскажешь. Я этого не говорил. Ты можешь переехать сюда жить. Жить? Пару минут назад ты предлагала просто оставаться. Вот черт, уже путаюсь в словах. Живи и оставайся. Какая разница? Тебе будет здесь хорошо. Ты вдохнешь новую жизнь в старый дом. Нина, твердо говорит он, ты пытаешься использовать меня как крючок, который выдернет тебя из рутины. Это нечестно. Нет, я... Что ты? Мямлю. Мне просто нравится проводить с тобой время. Мы и проводим. Но иногда ты становишься чересчур напористой. То есть заставляешь меня чувствовать себя виноватым, если я не придерживаюсь твоих планов. Звонишь, если я не отвечаю на твои сообщения в течение 15 минут. Обижаешься, когда я не пишу тебе перед сном. Приходишь ко мне на работу без предупреждения. Покупаешь дорогие подарки, которые мне совсем не нужны. Все это меня немного напрягает. Он имеет в виду дизайнерскую куртку, которая попалась нам на глаза во время прогулки по торговому району в Милтон-Кингс. Я нервничала из-за его холодности, и поэтому, когда заметила, что куртка ему понравилась, на следующий же день нашла ее в интернете и заказала. Пришлось выложить недельный заработок. Но мне ничего не жалко для своего мальчика. Однако, когда я преподнесла ему подарок, при следующей встрече он совсем не обрадовался, отказался принять и попросил больше ничего ему не покупать. Тогда я отправила ему эту куртку с курьером на работу. «Я поступаю, как все родители, потому что люблю тебя». Сегодня ты постоянно напоминаешь мне, что мои родители не связаны со мной по крови. Ты, похоже, хочешь вбить клин между нами, чтобы получить меня в свое полное и единоличное распоряжение. Просто ты мой сын, и мне нравится быть с тобой. Знаю, но родители должны уметь отпускать своих детей и давать им свободу. Зачем? Ты хочешь от меня освободиться? Дилан вздыхает и качает головой. «Думаю, мне пора», — говорит он и вытирает рот салфеткой. «Не уходи», — умоляю я, следуя за ним в коридор. «Извини, этого больше не повторится». «Мне все равно нужно идти, у меня встреча». «С кем?» «С другом». «С каким? Почему ты не рассказывала об этом раньше?» «Я напишу тебе». И даже не поцеловав меня на прощание в щеку, Дилан тихо закрывает за собой дверь.